Как создаются вакансии? Зам по строительству, близко принявший к сердцу происшедшее, сделал так, что беседа между Сергеем и следователем из соседнего отделения милиции состоялась в офисе станции. Был уже первый час ночи, следователь неукротимо зевал и фиксировал на бумаге ответы Белого от волнения Тарьяна. «Значит так, гражданин. В котором часу машина выехала со станции? Около 7 вечера. Примерно в 7:15. Или без четверти 7, не помню. Так, запишем, что в 7. Когда вы обнаружили, что машина не вернулась? В 9 ровно. Что вы предприняли? Я позвонил домой, там никто не ответил. Тогда я поехал домой на дежурной машине. Хорошо. Вернемся назад. В каких отношениях вы находитесь с гражданкой Левиковой Анастасией Николаевной? Она моя невеста, мы собирались пожениться. Сколько времени вы знакомы? 2 месяца, чуть больше. Следователь едва заметно ухмыльнулся и почесал нос. Что вы предприняли, когда выяснилось, что гражданка Левикова домой не возвращалась? Поднялся наверх в ее квартиру. Там ее тоже не было. Вернулся к себе, подождал час, потом вызвал дежурку и поехал сюда. «Почему вы не обратились в отделение по месту жительства?» «У меня все документы на работе. Номер машины я не помнил, адрес водителя тоже, только домашний телефон. Я позвонил туда, там никто не ответил. И я вернулся на работу». «Что вы предприняли, приехав на работу?» «Продолжал звонить домой и водителю. Около 11 стал звонить в ГАИ и скорую. Потом уже вам». «Как давно у вас работает Дружников Александр Иванович?» «Месяц, около того, не помню». «Вам его рекомендовали?» «Кто?» «Нет, он пришел по объявлению. Я объявление в газету давал». Следователь бросил взгляд на приклеенную к анкете фотографию Алика и снова ухмыльнулся. «Видный парень. Женат?» «Вроде нет». «Понятно. Кого из знакомых гражданки Левиковой вы знаете?» «Никого. Она никогда о своих знакомых не говорила. К нам никто не приходил и не звонил». «Интересно получается», — сказал следователь. «А что вы о ней знаете?» «Конкретно? Где бывает, чем интересуется, с кем встречается?» «Этого, впрочем, вы не знаете. А все-таки...» «Мы все время вместе, здесь или дома, больше нигде». «Да». Следователь снова зевнул и потер затылок. «Короче, я вам так скажу. Не волнуйтесь, никуда ваша красавица не делась. Ездит где-нибудь». «Вы поймите», — начал объяснять Сергей, — «этого не может быть. Она мне точно сказала, что направилась домой. Сначала в магазин по дороге, а потом сразу домой, понимаете?» Следователь с сочувствием посмотрел на Сергея. «Понимаю. Знаете, сколько у нас таких случаев? То жена пропадет неизвестно куда, то муж, то сын пойдет погулять и с концами. К утру все находятся. Или к вечеру. Так что вы зря дергаетесь». «Как мне вам объяснить? Понимаете, она никуда не могла деться. Неужели нельзя какой-нибудь запрос, что-то официальное? Я сейчас заявление напишу». Услышав о заявлении, следователь подтянулся и напустил серьезный вид. «Насчет заявления, гражданин, разъясняю вам, что мы принимаем подобное заявление по истечении 3 дней с момента пропажи человека. Исключительно. Что же касается запросов, то органы ГАИ и отделение скорой помощи, равно как и больницы, имеют четкую инструкцию немедленно реагировать на обращение граждан и обеспечивать их необходимыми сведениями». Посмотрев на Тарьяна, следователь сменил гнев на милость. «Бросьте вы так убиваться. Я вам скажу, к нам почти каждый вечер бегут. Ах, найдите, ах, спасите, ах, человек пропал. Знаете, почему 3 дня на прием заявлений выделено? Потому что через 3 дня уже никто не приходит. Как-то само собой все находится. Заехала ваша дама в магазин. Потом, вы же бизнесмен. В какую-нибудь сауну люкс или массажный салон. Сейчас сидит, сохнет в парикмахерской. Или сама бегает по отделениям, вас разыскивает. «Я вам одну вещь скажу», — вспомнил Сергей. «Вчера мы слесаря вызывали дверной замок чинить. Он сказал, что кто-то пытался сделать слепок. А сегодня вот это». Следователю явно надоело разговаривать. «А какая связь-то?» «Ну, пытался кто-то в квартиру влезть. Причем здесь ваша невеста? Квартиру за деньгами лезут, за золотишком. За техникой, в конце концов. Или вы думаете, что кто-то специально за вашей невестой лез?» «А что мне делать, если она так и не появится?» «Я же сказал. Приходите через 3 дня, подавайте заявление по месту жительства. Да не дергайтесь вы. Вот же черт. Спорить готов, что она уже дома. Или вот-вот будет». Дома Насти не было. Ее не было всю ночь. А утром Сергей нашел в почтовом ящике записку.